Вопрос 462. Как влияет половая активность на общее состояние половой системы? Грузин в возрасте 90 лет идет по улице с приятелем. Мимо них проходит девушка лет 20 с красивыми ножками. Грузин посмотрел вслед, вздохнул и сказал: «Ох, где вы, мои 75 лет?» Из увиденных ситуаций. Хорошо. Длительные перерывы противопоказаны мужчинам после 40 лет.